Что касается упрямства, то тут нормандцы, эти, во всяком случае, ничем не уступали биарнцам, по крайней мере, некоторым родам из долины Гава и Оссо. Не могу, Робер, у меня тут тень. У Освальда тоже тень, что не мешает ему выпивать. Что у него, у Освальда? Тень, говорю тебе, на кладбище Опортюн Лаот. Вообще-то ее видел его племянник больше месяца тому назад. Он нам все уши прожужжал со своей тенью. Дай мне Освальда. Не могу, он ушел. Но если ты приедешь, он вернется. Он тоже хочет тебя видеть. Зачем? За тем, что его сестра просила с тобой поговорить из-за того привидения на кладбище. Вообще-то она права, потому что жандармы из Эвре — тупые индюки. Какого такого привидения, Робер? Ты многого от меня хочешь, биарнец. Адамберг взглянул на часы, не было еще и 7. Посмотрю, что я смогу сделать, Робер. Комиссар задумчиво сунул телефон в карман. Вайренг сидел и ждал. Что-то срочное? Адамберг прижался головой к стеклу. Ничего срочного. Он сказал, что кого-то разрезали и искромсали сердце. Оленя, лейтенант. У них там кто-то так развлекается. Оленей кромсает, и они себе места не находят. Браконьер? Да нет, убийца оленей. У них там в Нормандии тоже есть тень. Нас это касается? Совсем не касается. Так зачем вы туда едете? Никуда я не еду, Вайренг. Мне до этого дела нет. Я так понял, что вы собираетесь поехать? Я слишком устал, и мне это неинтересно, — сказал Адамберг, открывая дверцу. Того и гляди, разобью машину и сам разобьюсь. Заодно. Перезвоню Роберу позже. Они хлопнули дверцами. Адамберг повернул ключ. Пройдя 100 метров, они расстались перед философским кафе. — Если хотите, — сказал Вайренг, — я сяду за руль, а вы поспите. Мы обернемся за несколько часов. Адамберг тупо посмотрел на ключи от машины, которые все еще держал в руке. 22. Укрываясь от дождя, Адамберг толкнул дверь кафе в Оранкуре. Анжельбер чопорно поднялся ему навстречу, и все собравшиеся тут же последовали его примеру. — Садись, биарнец. Старик пожал ему руку. — Ешь, пока горячее. — Ты вдвоем? — спросил Робер. Адамберг представил им своего помощника, и за этим событием последовали новое, более сдержанное рукопожатие по кругу, а также вынос дополнительного стула. Каждый взглянул украдкой на волосы новоприбывшего. Но здесь можно было не опасаться, что ему зададут вопрос на эту тему, каким бы незаурядным ни было подобное явление. Что, впрочем, не помешало собравшимся мужам задуматься о его странности и возможности побольше разузнать о напарнике комиссара. Анжельбер отмечал про себя сходство двух полицейских и делал свои выводы. «Брат-сродник», — сказал он, наполняя бокалы. Адамберг начинал понимать механизм действия нормандцев, этих ловких притворщиков. Они задавали вопрос, умудряясь при этом делать вид, что к собеседнику не обращаются. В конце фразы голос понижался, словно утверждение было ложным. «Сродник?» Адамберг, будучи биарнцем, имел право задавать вопросы в лоб. «Это чуть дальше, чем двоюродный», — объяснил Иллер. «Мы с Анжельбером четвероюродные, а он, — показал он на Вейренко, — твой шестиюродный или семиюродный сродник». «Возможно», — признал Адамберг. «В любом случае, он из твоих краев. Он недалеко ушел, это верно». «В полиции теперь одни биарнцы?» — спросил Альфонс, не задавая вопроса. «Раньше я был один». «Вайренг де Бильк», — представился новичок. «Вайренг», — упростил Робер. Вокруг закивали в знак того, что предложение Робера принято. Но проблему с волосами это не решало. Разгадку придется искать годами. Ну так что ж, терпение нам не занимать. Новичку принесли тарелку. Анжельбер дождался, пока полицейские поели, и только тогда сделал знак Роберу, что пора переходить к делу. Робер торжественно разложил на столе снимки оленя. «Он лежит в другом положении», — заметил Адамберг, стараясь изо всех сил вызвать себе интерес. Он не смог бы объяснить, ни как его сюда занесло, ни каким образом Вейренг догадался, что он хотел приехать. Две пули попали ему прямо в грудь. «Он лежит в другом положении», — заметил Адамберг, стараясь изо всех сил вызвать в себе интерес. Он не смог бы объяснить, ни как его сюда занесло, ни каким образом Вейренг догадался, что он хотел приехать. Две пули попали ему прямо в грудь. Он лежит на боку. Сердце вот тут, справа. У убийцы нет своего почерка. Ему просто надо уничтожить зверя, и все. Или вынуть сердце, — сказал Освальд. Что ты собираешься предпринять, Бярниц? Поехать посмотреть. Сейчас. Если кто-нибудь из вас поедет со мной, у меня есть фонари. Предложение было внезапным и требовало размышления. Почему бы и нет, — сказал старейшина. Поедет Освальд, за одну сестру навестит. Посели их у себя или привези обратно. В Апартюн нет гостиниц. Мы должны сегодня вернуться в Париж, — сказал Вейренг. Если только не решим остаться, — сказал Адамберг. Через час они уже изучали место преступления. Разглядывая зверя, лежащего на тропинке, Адамберг, наконец, прочувствовал всю меру отчаяния нормандцев. Убитые горем Освальд и Робер стояли, опустив голову. Да, это был олень, а не человек, но от этого совершенное зверство и растерзанная красота потрясали не меньше. «Роскошный самец», — сказал Робер, сделав над собой усилие. Ему было еще что дать миру. «Он завел собственный гарем», — объяснял Освальд. «Пять самок, шесть драк в прошлом году. Уверяю тебя, Бярниц, такой олень. Дрался как бог, и он продержал бы подле себя своих жен еще 4-5 лет, пока бы его не свергли. Никто из местных никогда бы не выстрелил в большого рыжака. У него и потомство классное было. Это сразу видно».